Студия «Медиакнига» представляет. Ганс Христиан Андерсен. «Русалочка». Читает актриса Майя Романова. В открытом море вода совсем синяя, как лепестки хорошеньких васильков, и прозрачная, как хрусталь. Но зато и глубоко там. Ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен, чтобы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок. Нет, там растут удивительнейшие деревья и цветы с такими гибкими стебельками и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями их шныряют маленькие и большие рыбки, точь-в-точь, как у нас здесь птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с большими остроконечными окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по приливу и отливу. Выходит очень красиво, так как в середине каждой раковины лежит по жемчужине такой красоты, что и одна из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляет его старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, так как вельможи имели право носить только по 6. Вообще же она была особо достойная, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все 6 принцесс были прихорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как и у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас бывает, влетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Возле дворца был большой сад. Там росло много огненно-красных и темно-голубых деревьев с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом движении сверкали, как золото, а цветы, как огоньки. Сама земля была усыпана мелким, голубоватым, как серное пламя, песком. На дне морском на всем лежал какой-то удивительный, голубоватый отблеск. Можно было скорее подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только под головой, но и под ногами. В безветрии можно было также видеть солнце. Оно смотрело пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет. У каждой принцессы было в саду свое местечко. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита. Другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнышко, и засадила ее такими же ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка, такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали себя разными разностями, которые доставлялись им с разбитых кораблей. А она любила только свои красные, как солнышко, цветочки до прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая чудесно разрослась. Ветви ее перевешивались через статую и клонились на голубой песок, где колебалась их фиолетовая тень. Вершины и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старуха-бабушка должна была рассказывать ей все, что только знала, о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимала и удивляла русалочку, что цветы на земле пахли. Не то, что тут, в море. Что

Наконец она завидела твердую землю и высокие уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стая лебедей белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания — высокие пальмы. Море врезалось в белый песчаный берег небольшим заливом, где вода была очень тиха, но глубока. Сюда-то и приплыла русалочка и положила принца на песок, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнышке. В это время в высоком белом здании зазвонили колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, которые торчали из воды, покрыла себе волосы и грудь морскую пеною. Теперь никто не различил бы в этой пене ее беленького личика. И стала ждать, не придет ли на помощь кто бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся и даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке, и когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихую и задумчивую, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она не рассказала им ничего. Часто вечером и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созрели и были сорваны в садах плоды, как стоял снег на высоких горах, но принца больше не видала и возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадою было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. Но за цветами она больше не ухаживала, они росли как хотели, по тропинкам и дорожкам, переплелись своими стебельками и листочками с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала, рассказала обо всем одной из своих сестер. За нею знали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок, да их самых близких подруг. Одна из русалок тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где лежит королевство принца. «Пойдем с нами, сестрица», — сказали русалки-сестры, и рука об руку поднялись все на поверхность моря близ того места, где лежал дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Великолепные позолоченные купола высились над крышей, а в нишах между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые. Высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавески, были разосланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только. Посреди самой большой залы журчал большой фонтан. Струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный куполообразный потолок, через который на воду и на чудные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца. Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она. Она же вплывала и в узенький проток, который бежал как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек. Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей прекрасной лодке, украшенной развивающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника И если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развивающуюся по ветру, то думали, что это лебедь взмахнул крылом. Много раз также слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда он полумертвый носился по волнам. Она вспоминала те минуты, когда его голова покоилась на ее груди и когда она так нежно расцеловала его белый красивый лоб. А он-то ничего не знал о ней. Она ему даже и во сне не снилась. Все больше и больше начинала русалочка любить людей, больше и больше тянула ее к ним. Их земной мир казался ей куда больше, нежели ее подводный. Они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а бывшие в их владении пространства с земли, с лесами и полями тянулись далеко-далеко, и глазом было их не окинуть. Ей так хотелось побольше узнать о людях и их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к старухе-бабушке. Это хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем. «Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — тогда они живут вечно, не умирают, как мы?» «Как же, — отвечала старуха, — они тоже умирают, и их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, зато когда нам приходит конец, от нас остается одна пена морская. У нас нет даже могил близких нам. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда уже не воскреснем для новой жизни. Мы, как этот зеленый тростник, вырванный с корнем, уже не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает тогда в синее небо, туда, к ясным звездочкам. Как мы можем подняться со дна моря и увидать землю, где живут люди, так они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда. «Отчего у нас нет бессмертной души?» — грустно сказала русалочка. «Я бы отдала все свои 100 лет за один день человеческой жизни с тем, чтобы принять потом участие в небесном блаженстве людей». «Нечего и думать об этом», — сказала старуха. «Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле». «Так и я умру. Стану морской пеной. Не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнышка. Неужели же я никак не могу приобрести бессмертной души?» «Можешь», — сказала бабушка. «Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и ты будешь участвовать в вечном блаженстве человека. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою, но этому не бывать никогда. Ведь то, что у нас здесь считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным. Они мало смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь 2 неуклюжие подпорки, ноги, как они их называют». Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост. «Будем жить, не тужить», — сказала старуха. «Повеселимся в волю свои 300 лет. Это порядочный срок, тем слаще будет отдых по смерти. Сегодня вечером у нас при дворе бал». Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали 100 огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные двери и само море. Видно было, как к стенам подплывали стаи больших и малых рыб, сверкавших пурпурно-золотистую и серебристую чешуей. Посреди залы бежал широкий ручей, и на нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких чудных голосов не бывают у людей. Русалочка же пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце и печалиться о том, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца, и пока там пели и веселились, грустно сидела в своем садике. Через воду доносились к ней звуки валторн, и она думала: «Вот он опять катается в лодке, как я люблю его, больше, чем отца и мать». Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами. Ему бы я охотно вручила счастье всей моей жизни. На все бы я пошла ради него и бессмертной души. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, я поплыву к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне. И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой. Тут не росло ни цветов, ни даже травы, один голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала с собой в глубину все, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами. Затем на пути к жилищу ведьмы лежало большое пространство, покрытое горячим пузырившимся илом. Это местечко ведьма называла своим торфяным болотом. За ним уже показалось и само жилье ведьмы, окруженное каким-то диковинным лесом. Деревья и кусты были полипами, полуживотными, полурастениями, похожими на стоголовых змей, росших прямо из песка. Ветви их были длинными, склизкими руками с пальцами, извивающимися, как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами. От корня до самой верхушки хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали обратно. Русалочка испуганно приостановилась, сердечко ее забилось от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе, и собралась с духом. Крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы их не схватили полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между гадкими полипами, протягивавшими к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить. Белые остовы утонувших людей, корабельные рули, ящики, скелеты животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего. Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались и показывали свои гадкие светло-желтые брюшки большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела и сама морская ведьма, кормившие изо рта жабу. Так люди кормят сахаром маленьких канареек. Гадких жирных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им валяться на своей большой, ноздреватой, как губка, груди. «Знаю, знаю, зачем ты пришла», — сказала русалочке морская ведьма. «Глупости ты затеваешь. Ну да я все-таки помогу тебе. Тебе же на беду, моя красавица. Ты хочешь получить вместо своего рыбьего хвоста две подпорки, чтобы ходить как люди. Хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу». И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жабы, и ужи попадали с нее и растянулись на земле. «Ну ладно, ты пришла вовремя.

Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. И вот в городе зазвонили в колокола, с высоких башен стали раздаваться звуки рогов, а на площадях собираться полки солдат с блестящими штыками и развивающимися знаменами. Начались празднества. Балы следовали за балами, но принцессы еще не было видно. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и должна была сознаться, что милее и красивее личика она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из длинных темных ресниц улыбалась пара темно-синих кротких глаз. «Это ты!» — сказал принц. «Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!» И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту. «О, я слишком счастлив!» — сказал он русалочке. «То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью! Ты ведь так любишь меня!» Русалочка поцеловала его руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Его свадьба должна убить ее, превратить в морскую пену. Колокола в церквах зазвонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. Из кадильниц священников струился благоуханный фимиам. Жених с невестой подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты. Но уши ее не слыхали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла жизнью. В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца, пушки палили, флаги развивались, а на палубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура. В шатре возвышалась чудная ложа для новобрачных. Паруса надулись от ветра, корабль легко и без малейшего сотрясения скользнул по волнам и понесся вперед. Когда смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочке вспомнился праздник, который она видела на корабле в тот день, когда впервые всплыла на поверхность моря. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге. Никогда еще не танцевала она так чудесно. Ее нежные ножки резала как ножами, но она не чувствовала этой боли. Сердцу ее было еще больнее. Лишь один вечер оставалось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и ежедневно терпела бесконечные мучения, тогда как он и не замечал их. Лишь одну ночь ей оставалось дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не дано было бессмертной души. Долго за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце. Принц же целовал красавицу-невесту, а она играла его черными волосами. Наконец, рука об руку, удалились они в свой великолепный шатер. На корабле все стихло, один штурман остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, обернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела в море своих сестер. Они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развивались больше на ветру. Они были обрезаны. «Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти. Она дала нам вот этот нож. Видишь, какой острый? Прежде чем взойдет солнце,